Цыгане давно раскусили особенности французского законодательства. Если на вас накатывается миниатюрный цыганский табор, то в нем роли распределены заранее. Цыганки предлагают погадать и тем самым отвлекают внимание, а ваши карманы или сумочки чистят цыганята. Необходимый комментарий. Все, что я сказал про цыган, политически некорректно. Цыган во Франции уважительно называют путешествующими людьми. Путешествуют. Путешествующие люди не на лошаденках, а на комфортабельных машинах с прицепами. А начальник табора, или как он у них называется, директор производства, обязательно на Роллс-Ройсе. Никто не спрашивает, откуда у них деньги. Это политически некорректно, хотя известно, что цыгане не работают. Правда, жители деревень или маленьких городков, возле которых останавливается табор путешествующих людей, подымают истошный вопль. Мэрии энергично протестуют, ибо в округе начинается повальное воровство. Однако французская пресса, если как-то откликается, то объясняет это расизмом и отсталостью местного населения. И все же классический урок, как надо простите, политически некорректно, как надо работать во Франции, был дан не какими-то вольными цыганами или парижскими мелкими уголовниками, нет. Классический урок был дан выходцами из стран бывшего социалистического Восточного блока, где люди привыкли к строгой организации. Летом 2001 года в Париже высадился десант румынских детей в возрасте от 8 до 12 лет. Юные карманники прошли отличную подготовку где-то в районе Плоэшти и показали в Париже высокое мастерство. Полицейские считают, что чуткие пальцы детей на ощупь определяют, какого достоинства купюра в кошельке у клиента. А клиентами, как правило, являются японские и американские туристы. Японцы, потому что носят при себе много наличности, американцы, потому что на черном рынке высоко котируются американские паспорта. В плотной праздничной толпе на эспланаде Трокадеро маленьких румын не видно и не слышно. Они вообще друг с другом не разговаривают. Они застыли у стенки, панорама Парижа им пофигу. И оживают они лишь тогда, когда прибывает очередной автобус с японцами. Техника отвлекающих маневров доведена до совершенства. В журнале «Пари Матч», который посвятил румынской проблеме интересный репортаж, есть потрясающие фотоснимки, своего рода стоп-кадры. Вор расстегивает сумочку, вор запускает туда руку, вор вынимает кошелек, передает его напарнику, напарнице. Далее кошелек передается третьему лицу, который тут же исчезает. И все в считанные секунды. «Аривидерчи, Рома!» Естественно, возникает вопрос. Если штатский фоторепортер смог не только различить воров в толпе, но даже зафиксировать их лица на пленку, то почему натренированные полицейские в упор этого не видят? Тонкий французский юмор, непонятный тупым иностранным туристам. Дело в том, что ни одного взрослого румына в окрестностях Трокадеро бдительная полиция не обнаружила. На Трокадеро орудуют только дети. По оценке экспертов, каждый такой маленький ворюга в день добывал до 25 тысяч франков, примерно 4 тысячи долларов. Но никто не видел, чтобы дети покупали себе хоть что-то съестное или чтобы их кто-то кормил. Если детей ловят... Уж как нерасторопна французская полиция. Но если постарается, то может. Встает вопрос, что с ними делать дальше. Дети молчат, как красные партизаны на допросе. Дети делают вид, что по-французски не бум-бум, а может и действительно так. Детей до 13 лет во Франции наказывать нельзя. Можно наказывать их родителей, но где родители? Даже если удается проследить маршрут детей от места работы до дома, где-то в восточных пригородах Парижа, и вломиться в квартиру, то взрослые разыгрывают спектакль. Дескать, с детьми абсолютно не знакомы. А дети объясняют знаками, что ошиблись адресом. Дотошный полицейский может затребовать документы. Если у взрослых какие-то нелады с документами, взрослых и детей удается выслать из Франции. Однако через 2 недели те же дети опять появляются на Трокадеро или около Эйфелевой башни, а при очередном приводе в полицию называют себя другими именами. Проблему маленьких румын живо обсуждали французские СМИ. На Западе СМИ называют четвертой властью. Необходимое разъяснение для русского читателя. Четвертая власть на Западе — это не литературный образ, это действительно так. И не потому, что журналисты шибко умные, хотя и не без этого, а потому что они четко улавливают, куда склоняется общественное мнение. Настоящая же власть умело подбрасывает СМИ нужные ей факты и идейки, и таким образом участвует в формировании общественного мнения. Если подбрасывает неумело, получается себе во вред. Такой вот сложный симбиоз. Что же, в конце концов, решила четвертая власть? Конечно, в прессе не все так категорично, конечно, с нюансами, но если делать короткое резюме, то вот оно. Все деньги, украденные детьми, уходят в карманы румынской мафии. Румынская мафия, пользуясь нищетой в стране, легко покупает детей у их родителей. В Румынии в отдельных районах строительный бум, воздвигаются кирпичные виллы для мафиози, но никто из детей, уехавших во Францию, не вернулся, и никто не пересылал своей семье денег. Румынская мафия жестоко выдрессировала и запугала своих юных питомцев. Румынской мафии чужды сантименты, поэтому парижская полиция резонно полагает, что если начать вылавливать маленьких ворюг, то в ответ румынская мафия будет их сурово наказывать за плохую работу. То есть топить для острастки в сене, как котят, или, гуманный румынский вариант, заставлять их проституировать на парижских улицах. Значит, выводы напрашиваются сами. Любопытно, что во всех этих дебатах, посвященных жертвам социальной несправедливости в Румынии, практически никто ни словом не упомянул о несчастных иностранных туристах, ограбленных в Париже, ибо это политически некорректно. Действительно, какие они несчастные, раз у них нашлись деньги путешествовать во Францию. Правда, однажды, сам это видел, по телевидению показали плачущего старика из Нью-Йорка, который бормотал, что у него украли все, и он копил на поездку в Париж несколько лет. И вот как Париж его встретил, и больше никогда он в Париж не приедет. Ведущий телепрограммы смотрел на американца с явным отвращением, но не понимает старый дурень французского юмора.